Петерс, заменявший его в течение 6 недель, успел за это время познакомиться с делом Рейли и Локкарта. Петерс узнал немедленно о первом и втором посещении Локкарта латышами и через день о новом плане Рейли. Это последнее обстоятельство свидетельствует, что он имел информатора среди узкого круга ближайших сотрудников Локкарта. Не успел Петерс решить, какие шаги предпринять, как 30 августа утром глава Петроградского отдела ВЧК Урицкий был застрелен Леонидом Каннегиссером. Это произошло в тот момент, когда Урицкий входил в свое учреждение. Каннегиссер был студентом Петроградского университета, поэтом, писавшим стихи о своем герое Керенском на белом коне. А вечером того же дня Дора Каплан стреляла в Ленина в Москве и тяжело ранила его. Позже советские историки стали называть ее Фанни Каплан. Дзержинскому пришлось срочно выехать в Петроград после выстрела Каннегиссера. Ночью с 30 на 31 вооруженные чекисты ворвались в английское посольство на набережной, и когда капитан Кроме на парадной лестнице с револьвером в руке встретил их, они тут же застрелили его. Петерс в эти дни, как заместитель уехавшего Дзержинского, был в Москве, и в связи с покушением на Ленина им были приняты меры против замешанных в контрреволюционный заговор союзных представителей. В ночь с 31 августа на 1 сентября, в половине четвертого, он приказал арестовать живших в Хлебном переулке англичан. В квартиру Локкарта вошел отряд под начальством коменданта Кремля Малькова. Они произвели тщательный обыск в квартире, а затем арестовали и увезли на Лубянку Локкарта, Хикса и Муру. Петерс предпринял эти шаги, так как, замещая в июле-августе Дзержинского на посту председателя ВЧК, он хорошо был знаком с делом. На Лубянке оказались и другие в эту ночь. Лубянка была одна из двух внекремлевских цитаделей в столице, другая была отель «Метрополь», где одно время в эти годы помещался нарком индел и заседал в ЦИК. В этот год Петерсу было 32 года. Судя по фотографиям, это был стройный, худощавый, щеголеватый шатен, скуластый, с сильным подбородком и живыми, умными и жестокими глазами. Скуластость его была типичной и для русского, и для латышского крестьянского мальчика, но что было не совсем обычно, было его какое-то отнюдь не мужицкое, а очень даже европейское изящество. Известны три его фотографии. На первой, снятой лондонской полицией в день его ареста в 1909 году, о чем будет сказано ниже, он напряжен и страшен. На второй, надписанной им и подаренной на память Локкарту, он почти красив, со своими несколько длиннее обычного волнистыми волосами и внимательным взглядом из-под прямых бровей. На третьей, 1930 года, он снят смеющимся. В волосах видна первая седина, под глазами мешки, и лицо с какой-то слегка кривой улыбкой, открывающей нехорошие зубы, чем-то неприятной, даже слегка отталкивающей. Он носил белую рубашку и военную гимнастерку, кожаную куртку, черные брюки-галифе, высокие, хорошо начищенные сапоги. На поясе его постоянно висел тяжелый маузер, а другой лежал на его письменном столе. Его прошлое было крайне необычно. Он был женат, как и Литвинов, на англичанке. В Латвии, где он родился, он принадлежал к социал-демократической рабочей партии, к большевистскому ее крылу. Он был арестован в 1907 году и просидел 1,5 года в тюрьме. Когда его выпустили, он бежал в Лондон, где женился и стал работать гладильщиком в оптовом деле подержанного платья. Он хорошо говорил по-английски. Жил он в восточной части Лондона, в Вайтчапле, где жили в те годы неимущие русские эмигранты, главным образом из западной губернии Прибалтики, выкинутые событиями 1905 года и последующими преследованиями из своих родных мест. Вокруг него собралась группа молодых большевиков, все члены латышского социал-демократического лондонского клуба, готовящих экспроприацию большого ювелирного дела. Им нужны были деньги для печатания революционных брошюр, которые они потом перевезли в Ригу. Цель их была добиться для Латвии самостоятельности. В эти годы вооруженные нападения на ювелирные магазины, банки, почтовые отделения были в большом ходу. Петерс с десятком товарищей, среди которых были его двоюродный брат.